«Гусь-гусь» и «Сберкидс» представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция третья. Лагань. О пыльном походе, вечной благодарности Далай-ламы и о море, которое стало степью. Итак, представьте себе такую сцену. Мы с вами видим множество деревянных небольших лодок, на которых рыбаки выходят в море, ловят рыбу, мы слышим крик чаек. И рыбы в этих местах так много, что прямо в море, в открытом море, построены специальные деревянные рыболовецкие базы, очень большие, которые нужны для того, чтобы рыбаки просто не тратили время, для того, чтобы свой улов вести в ближайший порт, и чтобы они могли сдать его, не подплывая даже к берегу. И вот это остров Лагань конца XIX века. Небольшой остров в Каспийском море. И здесь же стоит небольшой ловецкий, как тогда говорили, поселок, куда стекаются с центральной России довольно много людей, русских крестьян, которые здесь пытаются найти какой-то новой жизни, может быть, свободы, ну и, в конце концов, хорошего климата. Сам поселок возник не сильно задолго до этого момента, где-то в середине того же века он появился. Здесь находится крупный, конечно же, рыбный рынок, дома-землянки, довольно нетипичные для центральной России, совсем маленькие домики. И если вы будете в Лагане, вы сразу обратите на них внимание, и многие из них можно увидеть и сегодня тоже. Они выглядят как домик с человеческий рост примерно, и снаружи совершенно не видно и непонятно, пока не зайдешь вовнутрь, что у них есть большая еще подземная часть. Они устроены так, потому что это очень жаркие и влажные места, и при таком устройстве дома внутри довольно прохладно. Это один из многих ловецких поселков, которые в это время и раньше возникали в этом месте, в низовьях Волги и в Каспийском вот этом регионе, на берегу Каспийского моря. Еще в это время на острове кочуют несколько калмыцких семей, как свидетельствуют об этом путешественники, которые бывали там. И я, честно говоря, очень хотел бы на это поглядеть, потому что островок совсем маленький. Калмыки в это время все до единого занимались скотоводством. И очень интересно было бы увидеть, как они на таком небольшом пространстве все умещаются. И вот из сегодняшнего момента мне очень сложно понять, на самом деле, кто бы удивился больше. Житель современного города, Лагань, окажись он в том же самом месте 100 лет назад, или житель той Лагани, о которой мы говорили сейчас, если бы ему вдруг довелось оказаться в сегодняшнем дне на том же самом месте. Ну, во-первых, Лагань больше не остров. Лагань – это город в сухой степи. До моря от города Лагань теперь 9 километров. И это только до береговой линии моря. Потому что, дойдя до берега моря, нужно еще преодолеть километры и километры мелководья, на котором растут камыши, и очень сложно выйти все еще в море, даже когда вода уже началась. Море сейчас в Лагане не то, что не слышно больше никаких чаек и плеска волн, но даже и не видно. Более того, нет не только морской воды, которая ушла, но и с питьевой есть весьма существенные сложности. Это небольшой город, но его приходится сегодня часто снабжать водой питьевой, которую привозят в больших бочках из других районов Калмыкии, региона, в котором Лагань находится сегодня. Современные жители города, лаганцы, многие из них могут родиться и вырасти, и вообще, в принципе, никогда море не увидеть. Недалеко от Лагани, например, тоже посреди сухой степи, стоит старый маяк, который возник тоже в XIX веке, был построен, и он тоже находился в море, а сейчас он такая местная достопримечательность, потому что он совсем ни к чему стоит посреди не просто степной, а полупустынной территории. Нет здесь больше и рыбы. Море стало уходить в течение XX века все дальше и дальше. И сначала Лагань из острова превратилась в прибрежный город, потом на протяжении десятков лет жителям местным приходилось выкапывать каналы, которые связывали бы их с морем и все еще позволяли выходить им на лов рыбы. Эти каналы связывают город с морем и сегодня, но пользоваться ими уже практически нельзя, потому что море настолько далеко. Кроме того, изменились и почвы. вокруг города. То есть если раньше эти места окружающие, они славились не только рыбой, но и здесь росли и персики, и даже арбузы, вот, то сейчас, как будто бы этого было мало, в 70-е годы 20 века произошло внезапное наводнение. То есть вода сначала отступила, а в один год залила все окружающие пространства. Она ушла через какое-то время обратно в свои берега, но почвы оказались засоленными, и больше в них практически ничего не растет. И водоемы, которые были пресноводными, позволяли людям пользоваться им для там, питья и своих нужд, они тоже теперь непригодны. Но, может быть, даже самая удивительная вещь для человека, жившего 100 лет назад в Лагане, если бы он оказался сегодня на том же самом месте, что свободолюбивый степной народ калмыков остается в этих местах и еще никуда не снялся и не ушел в другие места, более, может быть, удачные и плодородные, в поисках лучших пастбищ, потому что калмыцкий народ, он в первую очередь, конечно, скотоводческий и кочевой. И так было веками. Когда-то именно так калмыки здесь и появились. Калмыки — это единственный монголоязычный народ в европейской части России, а значит, и в Европе. И он происходит от айратских племен, которые на границе 16-17 века перекочевали сюда, на Нижнюю Волгу и Прикаспий, из Западной Монголии в поисках новой родины. Здесь они приняли русское подданство, потому что это уже тогда была территория, которую контролировала Россия. И вот сегодня уже сложно такое представить. То есть многие люди сегодня мигрируют, переезжают из города в город или из страны в страну. Но здесь мы имеем дело с целым народом, который принял решение целиком переместиться в новое место. И более того, с калмыками в истории России, в истории этого места происходило это не единожды. Например, в конце уже 18 века калмыки, уже освоившиеся здесь, вдруг приняли решение вернуться обратно на свою историческую родину, откуда они прибыли 2 века назад. И это не было спонтанным решением. Главы родов и кланов калмыцких собирались, очень долго спорили и друг с другом, стоит ли это делать, и предпринимать такое очень непростое путешествие. В этом участвовали и калмыцкие ламы, которые строили специальные гороскопы, которые должны были помочь понять, в какой именно день нужно сдвинуться, чтобы этот путь был удачным. В итоге мнения разделились. Часть калмыков, которые жили здесь, они решили так и остаться и никуда уже не уходить. Часть, примерно половина всего народа, все-таки решилась на такое предприятие. Оно было очень непростым даже в то время, потому что, ну, во-первых, оно было многомесячным. В истории калмыцкого народа оно сохранилось под названием «Пыльный поход». Честно говоря, я думаю, что это замечательный мог быть сюжет, конечно, для очень эпического и очень сильного фильма, к примеру. Весь этот «Пыльный поход». К сожалению, такой фильм сейчас не снят, но он мог быть прекрасен. Этот поход обернулся трагедией. Русское правительство было совершенно не в восторге от идеи, чтобы калмыцкий народ взял, снялся и ушел в Китай того времени. Поэтому сотням тысяч калмыков, которые решили сняться и уйти на новые места, пришлось пробиваться с боем, в том числе сражаться с русскими войсками, которые пытались их остановить. В конечном итоге до цели дошла только часть калмыков, отправившихся в путь. Многие из них по дороге просто погибли от болезней или в сражениях. Вот мне лично, кстати, еще очень интересно, как они в течение 200-300 лет помнили, откуда они, собственно, пришли. Те, кто дошел в итоге, они стали пасти свои стада вот ровно там, где это происходило 300 лет назад. Я не знаю, как это произошло, это интересно. Ну и вот можно подумать, что в современном городе Лагань живут, наверное, потомки тех калмыков, которые приняли решение остаться на Прикаспийских землях в конце 18 века и не ушли, не участвовали в пыльном походе. Но и тут не так все просто. Калмыкам все-таки пришлось покинуть эти места еще раз, но уже, к сожалению, не по своей воле. Наступил 20 век, и, как мы уже говорили в лекции о Калязине, Это время было большим временем надежд и мечт об устройстве лучшего общества и лучшего будущего. В советском государстве, которое возникло на этих обширных территориях вот России в этот момент, были распространены идеи о том, что больше не стоит и не нужно быть русскими, украинцами, калмыками, башкирами. Все это нужно оставить в прошлом, и теперь всем людям, которые живут здесь, нужно объединиться и стать единым советским многонациональным народом. А советский народ, он не должен бродить туда-сюда. У советского народа должен быть паспорт, прописка и прикрепление к поликлинике. Поэтому очень большое внимание советская власть, ранее особенно, она уделяла тому, чтобы те народы, которые занимались кочевым образом жизни, это и народы севера, и вот калмыки при Каспии, и многие другие, чтобы закрепить их и сконцентрировать в поселках и городах. И вот одним из таких поселков, а впоследствии городом, и стала Лагань. Конечно, это очень сильно повлияло на культуру калмыцкого народа, потому что веками вся она складывалась именно вокруг кочевий, именно вокруг жизни в степи, на свободе, приволье и кочевом животноводстве. Еще у калмыков очень интересные стада, очень необычные. Сейчас вот это очень редко можно встретить даже в самой Калмыкии, но всегда было так. Калмыки пасли одновременно верблюдов, овец и лошадей. Верблюдов по-прежнему можно неподалеку от Лагани где-то встретить, и вот сейчас вместо криков чаек и морского шума иногда ночью можно услышать, как там ревет в степи верблюд. Сейчас, конечно, они для туристов в основном используются, но они есть. И вся вот эта культура вековая, она очень сложно переносилась в поселки и города. Но потом и того хуже. Не успели калмыцкие семьи и калмыки еще толком закрепиться в новых условиях и научиться жить в городах и в поселках, советская власть приняла другое решение о выселении всех калмыков с территории Калмыкии. Такие переселения целых народов не по их воле называются депортацией. И это одна из самых страшных страниц в жизни города Лагани, да и всей Калмыкии тоже. Потому что в один момент всем семьям было приказано собрать вещи и покинуть те места, в которых они жили. И в этом есть, конечно, какая-то очень злая ирония. Вот этот свободолюбивый и гордый народ, который ни перед чем не останавливался, ни перед какими трудностями для того, чтобы оказаться там, где ему хотелось быть, где он считал нужным находиться, и перемещался целым народом, целыми огромными кланами через всю Евразию, сквозь все границы и сквозь все препятствия. Сейчас был лишен этой возможности сперва напрочь, а затем был перемещен с родных мест, но уже насильно. И вот в этот период Лагань опустела. Поселение, которое развивалось как место, в общем, давней дружбы и контакта калмыцкого народа, русского народа, теперь здесь живут только одни русские на протяжении длительного времени. И когда я был в музее в местном, краеведческом, мне рассказали об очень интересном факте, иллюстрирующем, по-моему, вполне хорошо, что соседские отношения между русскими и калмыками, они, в общем, гораздо лучше часто складывались, чем отношения калмыков, например, с русским государством в целом. В краеведческом музее Лагани сегодня хранится очень много святынь калмыцкого народа, то есть буддийских святынь. Калмыки относят себя, в отличие от, допустим, русского населения, чаще всего православного в России, они относят себя к буддистам. Буддизм – это очень древняя и очень отличающаяся от православия и от христианства религия, которую исповедует большинство калмыков как сегодня, так и на протяжении столетий. И вот когда калмыки были депортированы, это происходило очень быстро, и они не могли взять с собой многие вещи, ценные для них, в том числе свои святыни, свои религиозные предметы. Например, у них в буддийской культуре есть такие изображения буддийских божеств, они называются танки. Буддисты держат их дома в специальном месте для того, чтобы проводить обряды семейные. И многие эти святые и священные предметы, они были просто брошены. И русские соседи, жители Лагани, которые остались в городе, не были депортированы. Они, чтобы спасти эти предметы, да, чтобы они никуда не потерялись и не погибли, они либо прятали их у себя и хранили, потому что ведь никто не знал, вернутся ли когда-либо калмыки в эти места снова. Об этом никто не говорил. Либо относили их в местный краеведческий музей для хранения. Но сейчас возник немножко такой интересный парадокс, потому что калмыки вернулись, ну, то есть вот эти два главных народа, которые сейчас живут вот в Лагане, они, в общем, воссоединились, однако вот эти священные предметы, они, их нельзя уже забрать из музея, вот в чем сложность, поскольку вещи, которые попадают в музей, они так же, как советские люди, прикрепленные к прописке и поликлинику, получают инвентарный номер и больше не могут сдвинуться со своего места. И так как это не предметы какой-то утерянной культуры, культуры прошлого, а это священные предметы, обладающие могущественной силой и значением для калмыков и всех буддистов, их нельзя выставлять просто в музее, и вернуть их прошлым владельцам также не получается. Поэтому они хранятся просто в архиве музея, и об этом можно узнать, если поговорить только с его сотрудниками. И вот спустя более чем 10 лет депортации, время, в которое калмыцкий народ был рассеян по огромным территориям Советской России, а Калмыкии самой и вовсе не было, она была упразднена, калмыкам было разрешено вернуться на свою родину, вот Прикаспийский регион, в том числе в Лагань, и потомки вот этих уже вернувшихся на родные места калмыков, вот они и составляют основное население сегодняшней Лагани. И именно они сформировали ее современный облик. Сегодняшняя Лагань – это один из самых главных возрождающихся центров буддизма и единственный буддийский регион вообще в Европе с традиционным буддизмом, потому что калмыки, которые переселились сюда, да, в низовье Волги и в Каспийское море, принесли вот свою древнюю религию, с которой они познакомились еще когда жили в Западной Монголии, рядом с Тибетом. Это самый главный центр буддийский в мире, до сих пор и тогда тоже. Вот именно там они познакомились с этой религией и приняли буддизм, и принесли его и сквозь века, и сквозь огромные пространство Евразии. Переселившись, они совершенно не забыли об этом, сохранили сильную культурную связь со своей родиной. Здесь можно увидеть и хурулы, это храмы буддийские, которые в таком классическом тибетском китайском стиле выстроены. Здесь вот статуя Будды, самая высокая в Европе, в европейской части стоит. И ступы, и другие религиозные предметы, которые важны для буддистов. И здесь, тем не менее, да, все говорят по-русски, степь, тюльпаны, лотосы, все вместе. И сюда многие люди приезжают и за предсказаниями. Здесь есть там знаменитые астрологи, тибетская медицина и все что угодно. И что важно, например, совсем близко к городу Лагани есть село Джалыково, совсем крошечное, оно совсем в степи, и они обладают вот такой очень трогательной святыней, которую они очень берегут. Когда-то к ним приезжал Далай-лама. Далай-лама – это важнейший религиозный лидер в буддизме, один из важнейших людей для всех буддистов, наверное, всего мира. Так вот, он был и в Лагане с поездкой, и вот в этом маленьком-маленьком селе Джалыково. И когда он был там, его сопровождала свита какая-то, его какие-то, да, сопровождающие его люди с опахалами красивыми, которыми они прикрывали его там от летнего калмыцкого зноя, вот этого сильного. И когда Далай-лама уезжал, его вот эти помощники-прислушники, они оставили просто какие-то палки от этих опахал, забыли или просто бросили за ненадобностью. Но вот это маленькое село Джалыково, они хранятся как такая вот очень важная реликвия, напоминающая им об этом важнейшем для них событии и визите. Кстати, местные жители связывают именно с этим визитом то, что в Лагане, в Лаганском районе начали цвести лотосы. Раньше их не было. А лотосы тоже очень важный цветок, один из важнейших символов буддизма. Местные жители, ваганцы, они убеждены, что Далай-лама вообще с особой нежностью и с особой любовью относится и к калмыцкой земле, и к Вагане тоже в отдельности. И они считают это совершенно неудивительным, потому что много веков назад именно айраты, это предки современных калмыков, сыграли очень большую роль в укреплении власти Далай-ламы над Тибетом, его родной страной. В Лаганском Хуруле мне рассказывали такую историю, что в тибетских монастырях, в самых старейших, можно до сих пор встретить на стенах надписи проклятий и ругательств в адрес калмыков. Самих калмыков это нисколько не расстраивает, а наоборот даже веселит и радует, потому что они народ воинственный. Вот эти надписи, их писали противники Далай-ламы, власти Далай-ламы много веков назад еще. Может быть, немножко смешно прозвучало, да, что калмыки помогли Далай-ламе много веков назад получить власть в Тибете, но для буддийской традиции это совершенно вполне обычная вещь, поскольку буддисты верят в перерождение и считают, что Далай-лама на протяжении многих веков это, по сути, один и тот же человек, одна и та же личность, просто в разных физических телах. Поэтому почему бы ему и не быть благодарным калмыкам за вот те давнишние для нас события, а для него, может, и находящиеся в его памяти, о том, как они помогли ему стать главой Тибета много веков назад. Последний раз Далай-лама был в Лагане уже достаточно давно, но, тем не менее, все очень надеются, что однажды это снова произойдет. И я тоже в этом уверен, что рано или поздно, скоро или не очень скоро, но, наверное, эта встреча будет. При этом, конечно, никто не может сказать заранее, ни как будет выглядеть физически Далай-лама в этот момент, а будет ли он еще тем же человеком, что сейчас, или уже другим. И какой будет Лагань, пожалуй, тоже сложно предположить. Может быть, она будет находиться в центре пустыни совсем уже, и вокруг будут бродить верблюды. Может быть, она снова станет островом, потому что, собственно, и у ученых, которые занимаются исследованием Каспийского моря, нет однозначного ответа, как будет дальше развиваться его судьба. Каспийское море называют дышащим морем. Сейчас оно усыхает, но с ним такое случалось на протяжении столетий. Оно и разливалось, и ссыхалось снова. И предположить, каким оно будет через 100 лет, не так-то просто. Мне кажется, что это по-своему красиво, что Лагань, она действительно такой буддийский город, перерождающийся, и, как и Далай-лама, она с одной стороны всегда та же, а с другой стороны каждый раз другая. Это была третья лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Великом Новгороде, о свободолюбивых новгородцах, кустаре Садко и о вечевом колоколе, который разбился на много маленьких колокольчиков. Партнер этого курса – SberKids. Это детская карта, которая живет прямо в телефоне. Ее невозможно потерять, на нее удобно получать деньги, а получив, сложить их в секретную копилку, про которую никто не узнает.